Глава 13. Он в черепе сотней губерний ворочил. Владимир Маяковский. Василий разъял веки и обнаружил, что его опять выбросило не туда, на самый край площади потолка. Досадливо хмыкнув, провел пятерней по сухим, распушившимся от чистоты волосам. Короткая стрижка отозвалась легким потрескиванием. Все-таки интересная штука эти самые скоки. Воспользуешься разок, и умываться не надо. Хотя, с другой стороны, чем тут умоешься? Разве что водкой у пузырька. Василий прикинул, куда идти, и пересек гладкую, словно слюдяную площадь по краешку. Справа звучала бодрая утренняя канонада. Народ расправлялся с глыбами. Жрать хотелось всем. Кстати, Василию тоже. Вчера он, переступив через принципы, выломал в необитаемой опоре увесистую железяку неизвестного назначения и раздробил с ее помощью пару глыб. Василий свернул в ближайший проулок и огляделся. Свидетелей нигде не наблюдалось. А вот камушков было полно, но все какие-то крупноватые. Облюбовав молочно-белый валун поменьше, обошел его со всех сторон, прикидывая, откуда бить. «Сухари в дорогу запасаешь?» — ехидно спросили сзади. Василий вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял Ромка с целым мотком свежеоторванного кабеля через плечо, на манер шинели в скатке. Из-за угла он незаметно подойти не мог, стало быть, прибыл скоком. Поздоровались. «Чего это ты, зеленый такой?» — недружелюбно осведомился Василий. «Синяки вон под глазами. Заездила, что ли?» Ромка надменно выпятил губы. «Ага», — сказал он, — «меня заездишь. Я сам кого хочешь заездю». «Ну-ну», — Василий усмехнулся. «А кабель зачем?» Ромка оживился, снял моток через голову и водрузил на валун. «А это я для Маши однорукой», — радостно сообщил он. «Штаны хочу. Как у пузырька, только покороче. Такие тетка отпадные штаны плетет». «Как же она без руки-то управляется?» — усомнился Василий. — Да две у нее руки, а одна рука — это кликуха. — Ах, вон оно что! — Василий покивал, соображая. — Ну да, — проговорил он с несколько оторопелым видом. — И у Сократыча тоже новые зубы выросли. Замолчал и озабоченно потрогал языком дырку на месте выпавшей недавно пломбы. Может, и в самом деле подождать сначала, пока зубы исправятся, а потом уже и в побег. С дантистами у Василия отношения с детства были весьма натянутые. «Ладно, посмотрим», — проворчал он наконец. «Кстати, Сократыч тебе сегодня не попадался?» «Кто?» «Ну, дедок, старенький, в простынке ходит». «А, румяный такой, с бородкой. Он сейчас возле Ликиного скока ломает». «Ну, прикол!» — Ромка ухмыльнулся от уха до уха. «Там камушек одним щелбаном разбить можно, а он упирается, долбит. А чего ты от него хотел?» Василий нахмурился. «Да вот насчет тарелок хочу спросить», — сказал он чуть ли не с досадой. «Когда прилетают и вообще?» «А пошли вместе!» — встрепенулся Ромка. «Прямо сейчас, тут недалеко». «Я вообще-то пожрать собирался», — буркнул Василий. «Да, раздолбаем что-нибудь прямо там. Пойдем». Василий подумал и согласился. «Нравится Ромке ломать, вот пусть сам и ломает». Не лежала у Василия душа к этому занятию. «Погоди», — спохватился он, сделав уже несколько шагов. «А кабель? Кабель-то сбери, а то уведет кто-нибудь». «А ну его нафиг», — отмахнулся легкомысленный Ромка. «Уведут, еще оторву. Тут кабелей этих». Хрупкий, седенький дедок Сократыч в тягостном раздумье стоял возле скока на девственно чистом покрытии и озадаченно вертел в руках две капсулы. Одну салатную, другую алую. Кривой несподручный ломик был прислонен к золотистой стене опоры. «Странно, странно», — несколько замороженным голосом приветствовал дедок Василия и Ромку. «Раньше за такой камушек полагалось 3 тюбика. И как это прикажете понимать?» нам что же, ставки понизили? А почему именно 3? Поинтересовался Василий. Знаете, сердито отвечал дедок Сократыч, вы, Василий, здесь с моё поживите, и тогда тоже будете различать с первого взгляда. Этот камушек на 7 тюбиков, тот, скажем, на 4. Дедок замолчал и снова принялся горестно разглядывать капсулы. «Однако, должен вам сказать», — вздохнул он, — «что все это мне сильно не нравится». «Раньше так бывало уже». Дедок Сократыч вскинул на Василия голубенькие прозрачные глаза и прищурился, припоминая. «Вы знаете, по-моему, нет», — медленно с сомнением проговорил он. «Сколько здесь живу, всегда такой камушек стоил тюбика 3-4». «Гляди-ка, выходит, и здесь цены растут», — подивился Василий. Взглянул на Ромку, и тут его внезапно осенило. «Вот», — уверенно сказал Василий, тыча в Ромку пальцем, — «вот его благодарите. Приехал и пошел все крушить. Конечно, вам тут же ставки и понизили». Вздев седые бровки, Сократыч ошеломленно взглянул на Ромку, потом вновь уставился на Василия. «Великолепно», — выговорил он, звучно чокнув обе капсулы друг от друга. «Василий, я в вас не ошибся. Просто блестяще. Стало быть, можно считать доказанным, что хозяева либо используют патагонную систему Тейлора, в чем я сильно сомневаюсь, либо просто не понимают, что возможности у каждого человека разные». Тут дедок Сократыч снова взглянул на капсулы, увял, погрустнел. «Да», — молвил он со вздохом, — «все-таки талант — это в какой-то степени дискриминация». «Да ладно тебе, дед!» — недовольно бросил Ромка. «Давай так. Я сейчас пару глыб разбомблю, а ты нам кое-чего за это расскажешь, идет?» Если бы Ромку занесло в жилище Сократыча случайно, он бы решил, что опора необитаема. Было, например, совершенно непонятно, на чем дедок спит, на чем ест. Толстый, как бревно, смоляной кабель лежал, изгибаясь подковой в десятки сантиметров над полом. Внутри этой подковы и расселись все трое, бросив посередине набитый капсулами пластиковый мешок. Обычно на пол старались ничего не класть, поскольку мелкогубчатое покрытие подъедало все подряд. Но в данном случае можно было поспорить, что дедок окажется проворнее. «Раньше у меня здесь камушек был», — со сдержанной грустью сообщил Сократыч. «На манер столика. Теперь таких маленьких уже не встретишь. Изящные, знаете, в форме уха». Василию тут же вспомнился очень похожий камушек в лаборатории пузырька. «Сократыч, а ты пьешь?» «Господь с вами, Василий. Капли в рот не беру». «Так, значит, променял на тюбики». Василий вздохнул. «Ну-с», — сказал дедок, бодро потирая ладошки. «Так что вы хотели выяснить, молодые люди?» Не дожидаясь вопроса, выбрал капсулу, надкусил и присосался. Кадучок заработал как поршень. «Да насчет тарелок», — сказал Ромка. «Отлично», — воскликнул Сократыч, швыряя шкурку от капсулы на пол. «Блюдца — это что-то удивительное. О блюдцах можно говорить хоть всю ночь». «Только не рассчитывайте на истину в последней инстанции. Я тоже, знаете ли, не Господь Бог. Так что именно вас интересует?» «Когда они обычно прилетают?» — хмуро спросил Василий. Перед тем, как ответить, Сократыч успел расправиться еще с одной капсулой. Оголодал, видать, старичок. «И ночью?» — сказал он чуть ли не с вызовом, уставив на Василия аккуратную седенькую бородку. «Только ночью. Случая еще не было, чтобы блюдце опустилось днем. Почему, не спрашивайте, объяснить не берусь. А может, хозяева как раз днем спят, а ночью шуруют, как кошки?» — предположил Ромка, вспомнив почему-то тлеющие в сумерках глаза пушистых человекоподобных зверьков. Раздумав надкусить очередной тюбик, Сократыч пристально взглянул на юношу. «Простите, Рома. А с чего вы вообще взяли, что блюдце — это дело рук хозяев?» — осведомился он. «Рук, щупалец, псевдоподий». «Ну нифига себе!» — поразился Ромка. «Как ты с чего?» Сократыч улыбнулся, кивнул благосклонно и занялся капсулой.